Глава 43. Ворон. Я не смог уйти. Гриша сработал отлично, и его обманчивая внешность многих вводит в заблуждение. Он гибкий, быстрый, опытный боец, который может не только отыграть свою роль, но и защитить клиента в случае необходимости. К Ире домой я не отправил бы никого другого. Но мне важно самому быть рядом со своей женщиной, даже если рычит и гонит меня прочь. У нее есть на это право, а у меня нет права отступить. Ни минуты не спал. До рассвета сидел на ее кровати и смотрел, как дрожат ее темные ресницы, как она вздрагивает во сне. Поправлял сползающее одеяло и украдкой поцеловал висок, пока убирал прилипшие к щеке прядки волос. Как истинный начальник службы безопасности, я охранял сон своей уставшей ведьмы. Прошелся по комнате нашего сына, собирая в память мелкие детальки о нем. Книги, карточки с автографами известных хоккеистов, простой черный блокнот, исписанный почерком, так похожим на мой в его годы. Фразочки всякие, четверостишья, набросанные на эмоциях. Рисунки, по нескольку раз обведенные синей шариковой ручкой. Снова хапаю приличную дозу чувства вины прямо в вену. Оно стремительной волной проходит по нервам. Я ему не сопротивляюсь. Учусь быть человеком, который снова чувствует. На полке у Егора было найдено еще много интересного и очень для меня важного. Во внутреннем кармане куртки теперь лежит его детская фотография. Судя по дате на обороте, на ней ему 5. Худенький, бледный для лета. Мой. Мои парни из IT-отдела помогали нам с Гришей войти в ноутбук Юнусова. Пока Ира спала, я полистал его файлы, прошерстил переписки. Нашли мобильник. Активировать его не составило большого труда. В усмерть бухой Юнусов даже не заметил, как я приложил его палец к сканеру отпечатка. Мы все слили на свой рабочий сервер. Жаль, ничего особо ценного не обнаружили, да и не хранят сейчас информацию на жестких носителях. Используются облачные сервисы. Мои очумелые ручки обещали взломать. Как минимум, радиус местонахождения его последних созвонов у меня будет через некоторое время. Моя невидимая сеть становится все шире. В нужный момент она схлопнется. Перед уходом я оставил ей кольцо. То самое. Наше. Пусть сама решит, что с ним делать. В любом случае, я куплю Ире новое. Часто зевая, добираюсь до дома. На кухне меня встречает хмурая Дуня. Ставит передо мной кружку черного кофе и тарелку с криво нарезанными бутербродами. «Как все прошло?» Сопит, стоя перед открытым холодильником. Губы сами вздрагивают в улыбке. «Гораздо лучше, чем я предполагал». Отпиваю из кружки. «Кофе настолько крепкий, что горечь перешла в легкую кислоту». «Дунь!» Дотягиваюсь и дергаю малую за футболку. «Ну чего тебе?» Взвинтившись, крутится на босых пятках в мою сторону, закрыв, наконец, холодильник. «Ира понравится тебе». «Сомневаюсь». Складывает руки на груди и поднимает выше свой симпатичный нос. «Понравится, вот увидишь. Ты ей тоже понравишься. Особенно, если не будешь сразу выпускать колючки». Заверяю девчонку. Она отворачивается и шмыгает носом, дергая головой специально, чтобы волосы упали на щеки и закрыли лицо. «Сейчас особенно маленькая». Сильно раненая. Обычный ребенок, не знающий нормальной семьи. «Дунь, не реви!» Прошу ее. «Больно надо!» Обиженно и хрипло. Снова шмыгает, смешно вытирает нос кулаком. «Еще одна упрямится на мою голову! Что ж мне так везет на женщин с тяжелым характером?» «А ты... это...» Еще тише говорит Евдокия. «Бросишь меня теперь, да?» Становится еще уязвимее. Наступает одной босой ступней на другую. «Не говори ерунду. С чего вдруг я должен тебя бросать? У тебя же это теперь Ира твоя, а я не нужна. И совсем тихо добавляет. Опять никому. Вздрагивает и закрывает лицо ладонями, продолжая старательно прятать от меня свои слезы. Мне нужна, слышишь? Смирнова Евдокия Николаевна. Ты теперь часть семьи. Придется смириться. Улыбаюсь, глядя, как она выбирается из своей ракушки и хлопает влажными ресницами. «Смирнова?» – переспрашивает, чуть подтормаживая в расстроенных чувствах. «Пока да. Это девичья фамилия моей прабабушки, а прадеда звали Николаем». Подмигиваю девочке. «Так что фамилия и отчество у тебя, считай, исторические. Когда я решу некоторые свои проблемы, мы поправим на мои». Если захочешь. Спасибо. Она подпрыгивает и кидается мне на шею. Застываю, не привыкший к таким реакциям, но все же обнимаю ее в ответ одеревеневшими руками. Глажу по волосам и спине, еще больше убеждаясь, что это решение было правильным. Учти, я требовательный. Предупреждаю малую. Тебе придется учиться. Ради твоего же будущего. «Поняла?» «Ладно», – выдыхает в своей манере, словно делая одолжение, но я уже знаю, что она все прекрасно понимает. «Давай переделаю тебе эти уродские бутеры». «Не надо, я и такие съем. Мне уже выезжать надо», – признаюсь Дуне. Быстро перекусив, спускаюсь к машине и получаю на телефон целую серию сообщений. Сажусь за руль. Пока греется движок, открываю мессенджер и разворачиваю первый документ на весь экран. Передо мной сведения из медицинского центра, в который обращалась Ирина. Парни вытащили самое актуальное. Осталось разобраться. Листаю результаты анализов и тестов. Дохожу до бланка осмотра и перевожу профессиональный язык на человеческий. С каждым прочитанным словом внутри просыпается чудовище, жаждущее впиться клыками в горло ублюдка Юнусова и порвать ему глотку. Но сначала наживую отстрелить этой мрази яйца. Сжав зубы до боли в челюсти, понимаю, что это конец. Конец, блять, моего терпения, моей лояльности к ее упрямству и женским капризам. У меня кровь закипает, напрочь сжигая тормоза. «Ира!» «Ведьма, твою мать! Какого хера ты не ушла еще оттуда? Ты почему не заявила на него, дура?» Меня откидывает назад. В нашу встречу на базе, когда Иру привезли ко мне как шлюху. Все в сознании переворачивается вверх дном. Каждая фраза, каждый жест теперь видится по-другому. Она говорила мне, а я не слышал. Был слишком пьян, чтобы понять». Зациклился на своей боли, не защищался, а бил в ответ. Я, блядь, был глух и слеп. Такое же ничтожество. Со мной, ворон, жизнь действительно счастливая. Что еще ты можешь мне сделать? В мозг беспрестанно вонзаются раскаленные иглы воспоминаний, заставляя проживать этот ад еще раз. Заставляя гореть в нем заживо, в предсмертной агонии, но все еще жить, дышать, чувствовать. «Как тебе, после меня? Под него было ложиться?» Ядерной бомбой врезается в сознание, разнося к ебеням последние крупицы живых клеток. «Я... сука! Теперь я знаю ответ на этот вопрос, но лучше бы не знал». Боль в ее глазах была искренней, а я не поверил. Ослеп от ярости и ревности. Лупанув ладонью по рулю, еще раз перечитываю. Руки дрожат от злости. Телефон в руках ходуном. Резко выдохнув, собираю крупицы ускользающей адекватности. Это сложно. Легкие горят. Все горит. Я весь превращаюсь в полыхающий реактор. «Пиздец тебе, Асад!» «Ты от меня теперь даже под землей не спрячешься!» Агрессивно срываю тачку с места, продолжая читать бумаги. Бью по тормозам посреди дороги, получая массу недовольства от других участников движения. Беременность. 4-5 недель под вопросом. У меня мотор в груди сейчас рванет. За бортом продолжают возмущенно сигналить. Отъезжаю к обочине. Перечитываю. Встряхиваю головой. Еще раз перечитываю. Ищу другие документы, подтверждающие или опровергающие этот факт. Но больше никакой информации нет. Жирный вопрос перед глазами. Ира, Ира, Ира. Положив ладони на руль, стучусь лбом о костяшки пальцев. Ты еще и рожать от него собралась? Он с тобой так, силой, а ты... Сука! Снова ударяюсь лбом о свои руки. Так, спокойно. Где, блядь, мои сигареты? С трудом нахожу, ломаю одну в руке, вторую, третью. Кое-как закурив, зло усмехаюсь тому, как меня трясет. Только она может так на меня влиять. Ведьма. Чё все так сложно-то у нас? Беременна? А если да? С генетикой хер поспоришь, родная. Я совсем не романтик, а реалист, и прекрасно осознаю, какой ребенок родится от ваших отношений, от бухающей твари, давно переставшей быть мужиком. Нет, я не сомневаюсь, что Ира вложит в этого ребенка всю себя и постарается вырастить еще одного достойного человека, но мне бы не хотелось, честно. У нас свои дети еще обязательно будут. Тихо рыкнув, снова закуриваю. Пульс лупит по вискам и шее. Я его ёбну, родная, а потом мы что-то решим. Нельзя таким тварям существовать на этой земле. Я не бог, я ворон, чертов вестник смерти. У меня особенные привилегии. Насильников я всегда убивал и буду убивать. Ошибки природы. Мля, помню, как мы маленькую сестренку Мирного спасали. У меня до сих пор волосы на затылке дыбом встают от того, что там делали с такими девочками. Я ее с чужой страны вывозил как свою жену, иначе было нельзя, но вывез. А Юнусова я на части порву. Телефон больше не ходит ходуном. Набираю Фила. Слушаю. Собранный, холодный. Ира где сейчас? На смене. То, что ты мне прислал. Это точно вся информация, Фил? На вчерашний вечер, да. Но у них там какой-то сбой был в базе. Наши пацаны говорят, часть новых данных могла слететь. Пока их спецы обратно внесут. Это ж не мы. С гордостью произносит. Съезди в клинику сам. Найди этого врача, пообщайся. Мне нужна вся существующая информация, а не ее огрызок. Лично сделай. Понял, сделаю. Асада мне найди сначала. Отбиваюсь, не дожидаясь ответа. Дома он или свалил уже куда-то? Сообщение о пропущенном прилетает, и телефон тут же начинает звонить. Повесив его на магнитную подставку, снова агрессивно срываюсь с места в сторону дома Юнусова. Номер на экране незнакомый, но на эту симку могут звонить лишь единицы. Кто это? На связи. Отвечаю, включив громкую. «Асад Каримович!» Давлюсь, услышав, как ко мне обращаются совершенно незнакомый женский голос. «У нас совсем недоброе утро. Это вас из школы беспокоит. Классный руководитель вашего сына». В голове щелкает и стучит быстрее, а губы дергаются в нервной усмешке. «Егор натворил что-то?» Голос будто не мой. Я никак полностью не возьму себя в руки от всей свалившейся на меня информации. «Натворил?» – заводится женщина. «Вы меня, конечно, извините, но это уже за гранью. Я сейчас же буду ставить вопрос о его отчислении. Этот мальчишка позорит нашу школу. Когда мы созванивались с вами в последний раз, вы обещали быть с ним жестче. Видимо, наказание за постоянные прогулы Егору было мало. Он пошел дальше». Она праведно возмущается, а я думаю о другом. «Если ты...» Асад Каримович еще и на сына моего руку поднимал. «Вы сейчас же должны приехать!» Строго требует классный руководитель. «К нам уже выехал инспектор по делам несовершеннолетних. На вашего сына будут писать заявление. Он сядет! Вы это понимаете? Распустили пацана!» «Так что он сделал-то?» Вздыхаю, задолбавшись слушать ее истерику. «Вот вы приезжайте и разбирайтесь, мы ждем». «Заебись!» Звоню Егору. «Алло!» – отвечает шепотом. «Насколько все серьезно?» – спрашиваю сына. Он, в отличие от учительницы, не истерит, но голос убитый. «Серьезно. Они реально ментов вызвали, а я не виноват. Ты приедешь?» «Мама, если узнает, сейчас приеду. Оборону держи, если правда не виноват. Но не хами. Они все же педагоги и женщины. Понял?» «Понял». «Егор, Асад в школе был хоть раз? Учителя его в лицо знают?» «Нет. Они только по телефону общались, но он номер поменял, а в журнале его нет. Наша классная вечно на ровном месте паникует». «Ты, главное, успокойся. Слышишь меня? Все решаемо». Стараюсь успокоить сына. «Скоро буду». «Ничего, Юнусов, твоя казнь не отменяется. Она лишь откладывается на несколько часов. Подыши там напоследок. Ира до вечера на работе. За ней присматривают и, если что, сделают все, чтобы домой она не попала. А я сына поеду спасать».